тайная полиция, эскадрон смерти. Как еще можно назвать того, кто сотворил такое? Вы Ники Пауэрс. Вы менеджер группы ГАЗМ. Вики морально приготовился к наручникам. Он не ответил. Старшему, похоже, очень хотелось иметь точные исходные данные. И говорил он недостаточно уверенно. Ники посмотрел в его искренние глаза. Угрозы он там не заметил, лишь нервное возбуждение. Эти джентльмены и я представляем Министерство обороны Соединенных Штатов. Пусть это называется интуицией. Но Ники мгновенно понял, что ГАЗМ получит очередной концерт без балды. Он улыбнулся лучшей своей деловой улыбкой и поднялся. Конец рассказа. Читал Владимир Князев. Sweet, I didn't blink, I let it in my eyes. Like an exotic dream, the radio's playing songs that I have never heard, I don't know what to say. Oh, not another word, just la la la la la. It goes around the world, just la la la la la. It's all around the world, just la la la la la. And everybody's singing la la la la la. And now the bells are ringing la la la la la. Inside an empty room, my inspiration flows, no way to heal the tune. Around my head it goes, the magic melody. You want to sing with me, just la la la la la. The music is the key, and now the night is gone. Still it goes on and on, so deep inside of me, I long to set it free, I don't know what to do. Just can't explain to you, I don't know what to say. Oh, not another word, just la la la la la. It goes around the world, just la la la la la. It's all around the world, just la la la la la. And everybody's singing la la la la la. And now the bells are ringing la la la la la. La la la la. La la la la la. And everybody's singing la la la la la.